И Тернер? Он и там напишет последний рейс корабля «Отважный». Да, и Караваджо там будет, только его имя будет писаться попроще. Тогда чего мы ждем? Мой отец немного помолчал. Есть одна заковыка. Какая еще заковыка? Он вздохнул. Лунден там выживет, но окажется, что вы с ним никогда не встречались. В том мире Лунден с тобой даже не познакомится. Но я-то его узнаю. Я могу познакомиться с ним, правда? Четверг, ты не из того мира. Ты извне. Ты по-прежнему будешь ждать ребенка от Лундена, даже не осознавая, что живешь в параллельном времени. У тебя не останется воспоминаний о прежней жизни. Если хочешь попасть в параллельное время, чтобы увидеть Лундена, тебе придется обзавестись новым прошлым и новым будущим. Как бы странно это ни звучало, но чтобы увидеть его, ты должна совсем забыть о нем, а он о тебе. «Так вот в чем заковыка», — протянула я. «Да, не лучший вариант», — согласился папа. Я немного подумала. «Я не буду в него влюблена?» «Боюсь, нет. У тебя сохранятся некоторые остаточные воспоминания, какое-то безотчетное чувство к тому, кого ты никогда не встречала. Значит, меня ждет душевное смятение». «Да». Он очень серьезно смотрел на меня. Все они на меня смотрели. Леди Гамильтон, которая, крадучись, подбиралась к выпивке, остановилась и тоже уставилась на меня. «Понятно, исчезнуть мне надо. Но утратить все воспоминания о Лундене тут и думать нечего». «Нет, папа, спасибо, не надо». «Ты не понимаешь», — начал папа отеческим наставительным тоном. «Через год ты сможешь вернуться, и все будет как...» «Нет». Я и так почти потеряла Лундена. И тут меня осенило. «Кроме того, мне есть где спрятаться». «Где?» — удивился отец. «Где ты можешь спрятаться от Лавуазье?» «В нашем распоряжении только прошлое, будущее, параллельное и другое время». Я улыбнулась. «Ошибаешься, папочка. Есть еще одно место. Там меня не найдет никто, даже ты». «Горошек», — взмолился он, — «отнесись к этому серьезно. Куда ты отправишься?» «Просто», — медленно проговорила я, — «затеряюсь в хорошей книге». Несмотря на все уговоры, я попрощалась с папой, мамой и леди Гамильтон, тихонько выбралась из дому и на Джоффином мотоцикле помчалась к себе. Затормозив прямо у дверей, нахально проигнорировав по-прежнему карауливших меня голиафовцев и типа оперативников, я неторопливо вошла в дом. Они еще минут 20 потратят на рапорты в штаб, подъем по лестнице и высаживание двери, а собрать мне надо совсем немного. Воспоминания о Лундене не потускнели. Они послужат мне опорой, пока я его не верну. Я непременно добьюсь своего, но мне нужно время, чтобы отдохнуть, прийти в себя и спокойно, без помех и суеты, произвести на свет нашего ребенка. В большой саквояж уместились 4 банки кошачьего корма, 2 пакетика ментоловых конфет, большая банка маргарина «Мармайт», и 2 десятка батареек, немного сменной одежды, фотографии моей семьи и Джен Эйр, застрявшей в обложке пули. Поверх всего я сунула сонную и растерянную Пиквик вместе с яйцом и застегнула саквояж на молнию так, чтобы торчала только ее голова. Затем уселась в кресло перед дверью, раскрыла на коленях большие надежды и стала ждать. Врожденный талант книгостранника мне не достался, и поскольку путеводитель у меня отобрали, для преодоления границ вымышленного мира мне необходимо было почувствовать страх и знать, что меня могут схватить.